Глава 23. Шум ветра не дал расслышать окончание разговора, но я прочла его по губам. «Что? Что она сказала?» — воскликнула Аста, прежде чем зеркало затянулось дымкой. «Что, обняв меня при встрече, с трудом выговорила я. Поставила мне на шею метку, а теперь жалеет об этом. Метка беспокоит драконов, и те рвутся улететь на мои поиски». «Нужно снять метку!» Астелла в гневе вскочила. «Погоди, ты не встревожена? Ты о ней знала?» Галата уничтожила метку еще при нашей первой встрече, немного опалив мне шею пламенем. Драконье пламя всегда разное. Может убить, а может сжечь все дурное. Метка, она все еще есть, поэтому драконы знают, где меня искать. Камила боится, что они выйдут из-под контроля. В общем, не рой другому яму, сам в нее попадешь. «Помнишь, мы видели в зеркале, как она отправляет на подвиг странствующего рыцаря? Ты еще сказала, что она ему врет. Понимаешь, тут такое дело. Эвейн точно подходит под описание. Младший сын без денег и под чарами. Чьи чары? Ясно теперь, чьи». Подруга нахмурилась. «Не сходится. Зачем рыцарю света наниматься к Белоснежке?» «Не знаю. Влюбился, попал под чары. Орден ему чем-то подгадил, и он решил отомстить». Я уже полностью убедила себя, что видела в зеркале волосы парня, торчащие из-под капюшона. Белые. Но потом засомневалась. Тот юноша был более субтильным, в плечах поуже. И очень гибкий. Или мне показалось? Я запуталась. Но одно было понятно. Меня подставили. Маргата убила Рауля, а спишет на меня. Мол, кто тут темная колдунья? Известно кто. И к Раулю она неровно дышала. Ложь. Все было с точностью да наоборот. И падчерица завидовала. Полная чушь. «Такой вариант наиболее вероятен», — согласилась Астелла. «Давайте просто его спросим», — подала вдруг голос Трис. «Эвейна, просто спросим. О волосах и чарах». «Трис», — начала я. Но мелкая уже неслась вниз. «Погодите-ка», — сказала я. «Здесь все любят Эвейна, и только я считаю его подозрительным». «Ну...» — Аста отвела взгляд. «Да что с вами? Он из Ордена. Наверняка явился, чтобы меня убить или похитить, если я так нужна жрецам света». «Хотел бы убить, давно бы убил», — Аста пожала плечами. «Мне вообще кажется, он... на тебя... к тебе... тобой...» «Что?» «Ничего. Что это за цепи?» Я пересказала свой сон и добавила. «Предполагаю, этими штуками меня как раз и обезмажили. Маргата была сильным магом, слышащей. Все то, чем я сейчас владею, просто ерунда по сравнению с ее даром. Жалкие крохи». «И чтобы вернуть память и, возможно, силу, тебе необходимо вновь лечь в хрустальный гроб?» «По версии моей любимой падчерицы, да». «Жуть!» — Аста поёжилась. «Плохая идея». «Мне она тоже не очень нравится, но если нет другой возможности...» «Не смей!» Подруга больно ткнула в меня пальцем. «Даже не думай! Не факт, что нам понравится Маргата. Вернется память, ты изменишься. А всем нам нравится Мара, пришлая, гостья из другого мира». «Вот именно что гостья», — пробормотала я. Мы спустились в гостиную, где Трис с пристрастием допрашивала Эвейна. «А почему у тебя такие синие глаза?» «Это чтобы быть красивым. Как ты? Ты красивая, я тоже хочу быть красивым». «А почему у тебя черные брови?» «Это для разнообразия». «А почему волосы такие белые?» «Я ведь адепт солнца». «Белый — это луна. Солнце золотистое». «Ну, неувязочка вышла. Бывает». Я тихонько прыснула. Просто диалог волка и красной шапочки. Жаль только, волк может оказаться настоящим хищником. Трис так ничего не добилась, зато после разговора тайком выклинчило у меня зеркало, пообещав, что не станет его будить. Заполучив артефакт, мелкая принялась придирчиво себя рассматривать. «Она точно красивая? А глаза красивые? А нос? А лоб? А пальцы на ногах? Я же не знала, что делать. Спросить паладина напрямую на всякий случай, держа наготове кинжал. Застать врасплох и расколоть по горячим следам? Как же тяжело переводить человека из статуса «почти друг» в статус «подозреваемый». А еще хуже — в статус «враг». Эвейн подошел сам. «Мара, скоро начнутся дожди, солнце спрячется. Влага рассеивает магию, а без солнечного света сложно ставить руны. Хочу выполнить свое обещание, пока сухо и безоблачно». Я и забыла про заклятие замка. Эвейн повел меня к руинам. Выслушав наши планы, Галата подхватила Валатика за загривок и потопала к амбару. Там она припоручила сына зазевавшемуся Кайлу и прилегла на солнышке. Унцик, почувствовав, что затевается какой-то кипиш, слетел с крыши конюшни, где грелся на теплых досках. Эвейн взобрался на полуосыпавшуюся стену и поставил светлую руну. Мой организм пережил это событие почти спокойно, лишь слегка запульсировало в висках. «Фон хороший», — заявил Тейр Феррель. «Тот, кто ставил морок, отлично владеет солнечной магией. Он действительно отправил это место в будущее. Хочешь посмотреть, какое оно на самом деле?» «Только посмотреть?» «Полного расколдовывания не обещаю», — признался паладин. «Ритуал непростой. Возможно, мне понадобится помощник». «Покажи хотя бы, какой Вайсдон сейчас», — смирилась я. «На это сил у меня хватит. Встань куда-нибудь, где нет камней и стен. Когда накрывает магией, даже иллюзией, могут быть последствия для тонкого тела». «С меня и светлых рун довольно», — напомнила тошнотой мое многострадальное тонкое тело. И я поспешила переместиться. Следующая руна была большой. Ее сияющие золотистые элементы и иероглифы по очереди вырывались из пальцев раскинувшего руки паладина и выстраивались в воздухе в арку. Затем Вейн сотворил какое-то заклинание, и с громким звуком «пф» значки разлетелись в разные стороны. Замок накрыло золотистой дымкой, и из нее, как на фотографии, стал проявляться Вайсден во всем своем истинном величии. Я вспоминала урывками. С видами замка всплывали ощущения, даже запахи. Маргета любила это место. Она знала каждый его уголок. Северное крыло, южное крыло. Вайсден не был замком в полном смысле. Скорее, большим каменным домом из двух флигелей, соединенных верхней и нижней галереями. Он не сравнился бы даже с Холлинс-Холлом, не говоря уже о королевской резиденции, крепости Дун. Но каждая мелочь, каждый кусочек пространства был продуман и наполнен светом. «Ты не можешь в него войти. Переломаешь ноги», — бдительно напомнила Вейн, поскольку я заворожённо двинулась к лестнице. Заклятия действуют не только на вид, но и на материальную часть. Это сложно объяснить. «Потрясающе», — проговорила я, остановившись и с любопытством оглядываясь. Ощущение было, что стоишь в кинотеатре с иммерсивным эффектом. Вокруг сплошь дополненная реальность. «Ты ведь родня Вайсланам?» — спросил паладин. «Когда-нибудь здесь бывала?» Скажем так, не в сознательном возрасте. Помню только, тут летали драконы». «Северное гнездо», — кивнула Вейн. «Я позову остальных. Дети тоже захотят посмотреть, каким Вайсден был раньше». «К сожалению, иллюзия скоро развеется, но...» «Виновата», — сообщила Вейн. «Значит, шоу только для меня». «Обещаю, что получше изучу заклятие и сниму его полностью. Возможно, мне понадобится навестить Северное гнездо. Слетаем туда вместе». «Но драконов там нет». «Зато есть ключ к прошлому». Руна бледнела, и заклятие Морока постепенно одерживало над ней верх. Замок превращался в руины. С последней вспышкой руна ушла и тяжесть из головы. К счастью, дальше легкой тошноты и покалывания в висках дело не пошло. Я постепенно привыкла к эманациям светлой магии. Возможно, моя человеческая аура как-то разбавляла ее плотность. Правда, мне больше хотелось верить, что я обладаю тайным даром. Мы с Вейном стояли посреди развалин в сумерках. Несколько иероглифов из руны еще мерцали над нашими головами. Это было красиво. Золотая закатная лава вдоль горизонта и крошечные ее осколки в воздухе. Эвейн подал мне руку, и я приняла ее, хотя много раз возвращалась в амбар из руин, и ни одна моя нога при этом не пострадала. Мы прошли мост, и только тогда мой спутник вспомнил, что по-прежнему сжимает мою бледную ладонь. Неуклюже распутав пальцы, мы двинулись дальше. Наш дом приветливо светился, но все почему-то тусовались снаружи. Из-под навеса рядом с амбаром слышались возбужденные голоса. Солировал Кайл. «Мы просто играли, как обычно», — возбужденно тараторил он. «А потом я что-то услышал и понял, что у Валата чешется под крылом. Ну и почесал. Услышал и почесал. Я не понял, как я понял. Не понял, но понял». «Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое», — пробормотала я. Эвейн тихонько прыснул в кулак. Выяснилось, что Кайл каким-то образом научился слышать маленькое крыло. Вообще-то я ничуть не удивилась. Как и Галата, и сам Валатик. Драконыш просто открыл для себя возможность командовать человеком и увлеченно осваивал навыки на практике. Галата делала вид, что ей все равно, наводя красоту в тени амбара. Кайл выглядел растерянным. Валат пристально посмотрел на няньку, затем подвинулся поближе на попе и... «Ай, больно же!» «Так понятно. Теперь он хочет пить», — торжествующе прокомментировал укус мелкого его бастардическое высочество. «Кайл правильно понял маленькое крыло?» — спросила я у драконихи. «Неправильно», — флегматично сообщила Галата. «Маленькое крыло притворяется. Жажду он не испытывает. Моему сыну нравится, что ему подчиняется человечек». «Мелкий манипулятор. Так значит, Кайл все-таки его слышит». «Отчего бы человечку с кровью дракона не слышать дракона?» — съязвила Галата. Еще один слышащий. А Трис?» Ее время еще не пришло». Мелкая радовалась больше всех. За Кайла, разумеется. Теперь ее дорогой братец никогда не останется без куска хлеба. В Гесленде говорящих с драконами можно пересчитать по пальцам. А если податься на драконьи острова, есть шанс обеспечить себя работой до конца дней своих. Это будет безбедная, сытая жизнь с привилегиями. «Ну, Кайл, ты влип», — сказала я парню, когда восторги поутихли и все собирались идти спать. Галате пришлось уносить упирающегося Валатика в пасти. Кайл слабо улыбнулся в ответ. «Он такой... такой... он как ребенок. Жадный до впечатлений и капризный. Немножко. Жаль, что ты его не слышишь, Трис». Беатрис пожала плечами. «Ты всегда можешь мне перевести с драконьего. Кай, тебе очень повезло, очень-очень. Главное, чтобы Галата вас не разлучила». «Она не разлучит Кайла и Валата», — уверила я мелкую. «Она сама очень рада, хотя скрывает это. Не каждый дракон находит своего слышащего. Считайте, что маленькому крылу тоже очень повезло». «А ты его слышишь?» — поинтересовался Тарун. «Слышу, но слабо. Как-то глухо, как эхо. Скорее чувствую его эмоции. Радость, недовольство, страх. Иногда я улавливаю смысл того, что говорит ему Галата на истинном языке. Но тоже очень отдалённо». «Истинный язык не для всех», — напомнила Клара. «Кайл — обычный парень из трущоб», — сказала я, повернувшись к паладину. «Это просто везение. Возможно, в роду Кайла был маг, который обменялся кровью с одним из первоначальных драконов на заре истории». «Я так и понял», — вежливо склонил голову Эвейн. «Ага, понял. Вот только подозреваю больше, чем мне хотелось бы». Попасть в северное гнездо до дождей мы не успели. Окрестности залило ливнями. Только Тарун верхом на Галате раз в несколько дней выбирался в Ореховый дол на рынок. Мы все таки решили продавать драконью воду. И от покупателей не было отбоя. За водой из источника приезжали из самой Тенеции, оплота независимых баронов-владетелей. Мы не слишком демонстрировали связи с непокорными провинциями. Но те хорошо платили. А я надеялась на живые индульгенции, хранящиеся в тайнике. Нам нужны были деньги. Необходимо было продолжать вкладываться в улучшение сервиса. В постоялых дворах в округе уже дожидались хорошей погоды паломники. На въезде в долину даже вырос небольшой поселок из одноэтажных домиков. В нем путешественники занимали очередь на посещение Вайздена. Ореховый дол ожил. Впервые за несколько лет караваны не скидывали товара на повороте тракта, ведущего в Подгорье, а заезжали прямо в деревеньку. Тарун начал передавать драконью воду доверенным оркам, а те получали процент от ее доставки конечному потребителю, что в такую слякоть было нелегко. Дождь шел днем и ночью. Склоны гор превратились в неустойчивую жижу. Но нам сели не угрожали. А мясо и остальные продукты мы давно покупали в деревне. Разве что Галата потихоньку охотилась, но не брала с собой Валатика. Вернее, взяла один раз и вернула Кайлу ком грязи с драконышем внутри. Потянулись сытые ленивые дни. Амбар пропах сыростью. Дрова горели плохо и не справлялись с влажностью. Гостей не было уже несколько недель. Добраться до нашего постоялого двора по хлябе могли далеко не все. Хорошо, что рабочие успели достроить домик для прислуги. В остальном все было довольно мило. Мы с Астой наконец-то вспомнили о своих музыкальных талантах. Астелла расчехлила лютню, и даже застенчивые Рута и Бригитта, племянницы старой Мейгл, постепенно прониклись духом коммуны и стали проводить с нами больше времени по вечерам. После сытного ужина, обычно из окорока, каши и овощей, рагу или жаркого, мы усаживались на шкуры и подушки и слушали лютню. Иногда мы с Астой рассказывали наши сказки, в основном из моего мира. Лучше всех слушателям заходили вольные пересказы популярных исторических фильмов. Адаптировать земную современность под сложный здешний менталитет мне было лень. Я делилась историями со Стеллой, а та ловко меняла их начинку, не портя сюжет. Все взболтать, но не смешивать. Эмма, Евгений Онегин, «Ярмарка тщеславия» оказались книгами на все времена, включая мрачное Средневековье. Впрочем, иногда нам хотелось чего-нибудь в меру слезоточивого, и тогда я выуживала из памяти Шекспира или Диккенса. Одну только рождественскую песнь пересказала 5 раз. В один из вечеров мне захотелось самой взять лютню. Слова давно крутились в голове и однажды сложились в песню. И хотя стихотворец из меня был так себе, строки шли от души. Король королеву любил, он глаз с нее не сводил. Она была так юна, прекрасна, горда, умна. И толк в колдовстве знала она. Он чёрствое сердце смягчил, но в замке жену заточил, не дав страсть плоти познать, чтоб беду отогнать, чтоб жизнь у нее не отнять. Я пела о тоске молодой королевы, о неприятии ее дворцовой свитой и фрейлинами, о ненависти падчерицы. Но больше всего Маргату томили недопонимание и, как ей казалось, холодность мужа. Он развлекался с придворными дамами, но ни разу не зашел к ней в покое. При этом его глаза говорили о другом, и юная Катарина терялась, не понимая, как трактовать эти взгляды. Подняв глаза на Эвейна во время проигрыша, я тоже неожиданно в них утонула. Я пыталась пробудить воспоминания, а он — вырваться из наваждения. Он тоже ее видел, юную Маргату, но только моими глазами. Я поняла, откуда взялась эта песня. Мне было очень важно, чтобы Эвейн Тейр Феррель сам понял, кто перед ним.